Простояв несколько дней у Волока и не взявши его, литовцы пришли к Москве 6 декабря 1370 года. Дмитрий заперся в Кремле, но Владимир Андреевич, собрав свою рать, стоял в Перемышле. С ними были заодно рати Рязанская и Пронская. Литовцы пожгли часть только возобновленного посада и окрестные села, но, простояв 8 дней под Кремлем, Ольгерд заключил с московским князем перемирие до Петрова дня. Он хотел даже вечного мира и предлагал родственный союз, обещая выдать дочь свою Елену за князя Владимира Андреевича. Но дело на этот раз пока ограничилось одним перемирием. В этот год была необыкновенно теплая зима, преждевременно наступила оттепель и распустились реки. Пути испортились. Отступать было трудно, а между тем на Ольгерда русские готовились ударить с тыла. Кроме того, Ольгерда торопили домой дела с немецким орденом. Все эти обстоятельства побудили его оставить дело Михаила. Лишенный помощи зятя, тверской князь опять отправился в Орду. На этот раз ему предлагали там татарское войско. Но он не решился подвергать русские земли разорению, соображая, что в таком случае возбудит к себе всеобщую ненависть русских. Михаил думал, что достаточно будет одного ханского посла с ярлыком, повелевающим русским признать Михаила великим князем. Но Орда до того ослабела от внутренних междоусобий, что ее уже не боялись, как прежде. И Дмитрий Московский приводил к присяге владимирцев и жителей других городов сохранять ему верность, не обращая внимания на татарские ярлыки, повелевающие повиноваться тверскому князю. Сам Дмитрий стал с войском в Переяславле вместе с Владимиром Андреевичем. Михаил с ханским послом Сары-Хаджою прибыл к городу Владимиру. Владимирцы не пустили их. Сары-Хаджа звал Дмитрия во Владимир слушать ярлык. Дмитрий отвечал ему так: «К ярлыку не еду, на великое княжение не пущу, а тебе, послу цареву, путь чист». Вместе с тем он послал дары Сары-Хадже. Сары-Хаджа оставил Михаила и поехал в Москву. Его приняли там с таким почетом и так щедро одарили, что он совершенно перешел на сторону Дмитрия, уговорил его ехать к Мамаю и обещал ходатайствовать за него. Михаил с досады разорил Мологу, Углич, Бежецкий верх и вернулся в Тверь, а в Орду выслал сына своего Ивана. Тогда, по общему совету с митрополитом и боярами, Дмитрий сам отправился вместе с Андреем Ростовским и московскими боярами и слугами искать милости Мамая. Митрополит Алексий проводил его до Оки и благословил на путь. Несмотря на то, что Дмитрий уже раздражал Мамая, еще не трудно было приобрести его благосклонность, потому что Мамай был милостив к тому, кто давал ему больше. Дмитрий привез ему обильные дары. При том же Сары-Хаджа настраивал его в пользу Дмитрия. Москва, несмотря на разорение, нанесенное Ольгердом, была все еще очень богата в сравнении с прочими русскими землями. Сборы ханских выходов обогащали ее казну. Дмитрий не только имел возможность подкупить Мамая, но даже выкупил за 10 тысяч рублей серебра Ивана, сына Михайлова, удержанного в Орде за долг, и взял его себе в заложники в Москву. Там этот князь находился в неволе на митрополичьем дворе до выкупа. Дмитрий получил от хана ярлык на княжение. И даже Мамай сделал ему такую уступку, что положил брать дань в меньшем размере, чем платилось при узбеке и чанибеке. А Михаилу Мамай послал сказать так: «Мы дали тебе великое княжение, Мы давали рать и силу, чтобы посадить тебя на великом княжении. А ты рати и силы нашей не взял. Говорил, что своею силою сядешь на великом княжении. Сиди теперь с кем любо, а от нас помощи не ищи». Михаил снова обратился в Литву. На Ольгерда была, по-видимому, надежда плоха. Во время поездки Дмитрия в Орду прибыли в Москву послы Ольгердовы и обручили с Владимиром Андреевичем Ольгердову дочь Елену, а следующую зимою совершилась их свадьба. Зато Михаилу говорил Кейстута, сына его Витовта, Андрея Ольгердовича Полоцкого и других литовских князей идти с ним на московскую землю. Дмитрий в это время расправлялся с Олегом Рязанским, вероятно, благоприятствовавшим Михаилу. Этот князь не менее Тверского питал родовую неприязнь к московскому княжескому роду, преемственно переходившую от прадеда, некогда задушенного в Москве Юрием Даниловичем. Рязанцы ненавидели москвичей за их надменность и высокомерное обхождение с русскими других земель. Москвичи называли их полуумными людищами. Рязанцы обзывали москвичей трусами и говорили, что против них надо брать на войну не оружие, а веревки, чтобы вязать их. Олег потерпел поражение при Скорнищеве. Дмитрий овладел Рязанью и отдал ее князю Владимиру Пронскому в надежде, что новый князь будет ему повиноваться. Но от этого не произошло никакой пользы для Москвы. Дмитрий должен был обратиться на Михаила, который приближался с литовской ратью, а Олег, воспользовавшись этим обстоятельством, выгнал пронского князя и стал по-прежнему княжить в Рязани. Весной 1372 года Михаил с литовцами захватил по дороге у новгородцев Торжок, посадил там своего наместника, а потом ворвался в московскую землю. Покушался взять Переяславль, но был отбит, взявший, однако, Дмитров. Литовцы сожгли много селений, наловили пленников, тем дело и кончилось. Михаил возвратился в Тверскую землю и принудил кашинского князя действовать с ним заодно. Потом двинулся на Торжок, узнавши, что новгородцы выгнали оттуда его наместников, которых он там только что посадил. Его союзники-литовцы не слишком дружелюбно обращались с Тверской землей, когда проходили через нее. Михаил должен был все стерпеть и спешил только скорее вывести их из своих владений в Новоторжскую волость. У новгородцев были с Михаилом давние недоразумения. Тверские бояре покупали земли в новгородской земле, а тверской князь, считая себя господином над этими боярами, показывал притязание на их владение, несмотря на то, что они находились в черте новгородской волости. Новгород долго и напрасно добивался прекращения этих злоупотреблений. Кроме того, когда Михаил собирался искать великого княжения в Орде, новгородцы, недовольные Москвою, обещали признать его великим князем, если его утвердит хан, но теперь не хотели знать его, когда услыхали, что великим князем остается Дмитрий. По этим-то поводам Михаил захватил Торжок. Когда до него дошла весть, что новгородцы не только выгнали его наместников, но и пограбили тверских купцов, Михаил сильно озлобился на Новгород и, оставивши войну с Москвою, устремил все свои силы против новгородцев. 31 мая 1372 года он подошел к Торжку, требовал выдать тех, которые ограбили тверских купцов, и принять вновь его наместников. Начальствовал в Торжке новгородский воевода Александр Абакумович, удалой предводитель ушкуйников. Он отказал Михаилу наотрез, вышел в битву против него и пал в ней со многими товарищами. Новгородцы покинули Торжок и бежали в Новгород, а тверичи и литовцы в это время успели зажечь посад. Случилась буря. Множество новоторжцев погибло в пламени. Другие бросались в воду, а тех, которые попадались в плен неприятелю, убивали и мучили с особенным поруганием. Тверичи, говорит летописец, обнажали честных женщин и девиц и заставляли их от стыда бросаться в воду. Тогда ограбили и сожгли все церкви, и весь Торжок был стерт с лица земли. Варварски мстил Михаил новгородцам, но зато нажил себе в них опасных мстителей на будущее время —